3 июня довольно большой ордер вышел из Кольского залива, и через 12 часов на батарею у поселка Эккеррей и сторожевые катера в порту Ватсё обрушились тяжелые снаряды. Порты Буйгенес и Ватсё были захвачены десантом, мост через реку Тана немцы взорвали сами. 19-й горный корпус Георга Риттера фон Хенгеля оказался в техническом окружении. Тяжелые морские орудия вывели из строя ВПП в Солдатбукт. Блокпостов на дороге Лаксельв-Кирканес было недостаточно. 6 июля наши войска ворвались в Кирканес и Коллос-Йоки. Корпус, все оборонительные сооружения которого были направлены на северо-восток, полностью отсутствовали танки, противотанковая артиллерия, который восстановил все старые финские укрепрайоны возле Печенги и собирался устраивать зицкрик до второго пришествия, неожиданно почувствовал себя голеньким на морозе. Подошедший флот подавил батареи на полуострове немецком, и на него тоже был высажен десант в малонемецкой западной бухте. Там у немцев была стационарная батарея из 4 двухорудийных безбашенных установок. Десант трижды вызывал огонь линкоров и корректировал его практически на себя, но доты и батареи он захватил. Проведенная в короткий срок Петсамо-Киркенесская операция позволила отодвинуть немецкие войска к Альтенфьорду. Спустя месяц немцы начали эвакуацию войск из Северной Норвегии. Они посчитали, что удержать Альту, Нарвик и Тромсё без флота не получится. Английский флот присоединился к операциям в Норвегии. Против такого кулака немцы выставить ничего не могли. Ленинградский фронт выполнил приказ Ставки. Река Свирь была очищена от финнов еще зимой. После поражения немцев в Норвегии Финляндия попросила мира, однако 5-й немецкий воздушный флот продолжал активно противодействовать нашим операциям. У него еще оставались достаточно аэродромов на Лафонтенских островах и в Средней и Южной Норвегии. Один из таких налетов оказался удачным. Был снова поврежден Гангут, но машинное отделение не пострадало, и он самостоятельно дошел до Молотовска, где и встал на длительный ремонт. Жуков сам в море в этот период не ходил. Было много штабной и организационной работы. Начали поступать лодки из Молотовской и Англии. Пошли лодки из Ленинграда. Требовалось комплектовать экипажи, создавать 5-й дивизион, принимать задачи и зачеты у новых лодок. Тут подоспел приказ о развертывании 1-й отдельной дивизии подводных лодок Северного флота. Он связался с Ленинградом, и в дивизию были направлены курсанты 1-го Балтийского училища и выпускники училища имени Фрунзе и Дзержинского. Более 80 курсантам, успешно сдавшим зачеты и задачи в течение лета, были досрочно присвоены звания «младший лейтенант», и они получили назначение на новые лодки и корабли. После освобождения Тромсё дивизия получила приказ передислоцироваться туда. Первыми туда пошли дивизион троллейния и водолазы аварийно-спасательного отряда. Ну, так теперь стал называться ЭПРОН. Спустя 2 недели туда прилетел и Жуков.